Глава 7. Ренни-младший, как вор, прокрался в дом, где вырос, или как призрак. Дом, разумеется, пустовал. Отец находился на огромной территории салона подержанных автомобилей, расположенного у шоссе номер 119. Фрэнк, друг младшего, иногда называл этот салон святой обителью без первого взноса, а Франсина Ренни последние 4 года беспрерывно тусовалась на кладбище Плизант-Ридж. Городская сирена перестала выть, полицейские смолкли где-то на юге. В доме царила благостная тишина. Он принял 2 капсулы имитрекса, потом разделся и встал под душ. Когда вышел из ванной, увидел кровь на рубашке и брюках. Сейчас он этим заниматься не мог. Ногами затолкал одежду под кровать, затянул шторы, улегся в постель, накрылся с головой, как в детстве, если боялся сидящих в шкафу монстров. Лежал, дрожа всем телом, в голове били все колокола ада. Он уже задремал, когда взвыла пожарная сирена и разбудила его. Его вновь начало трясти, но голова болела меньше. Он подумал, что немного поспит, а потом будет решать, как поступить. Скорее всего, он покончит с собой, потому что его обязательно поймают. Он даже не мог вернуться и зачистить все следы. Не успеет до возвращения Генри и Ладонны Маккейн. Он мог бы сбежать, возможно, но лишь после того, как перестала бы болеть голова. И, разумеется, ему следовало сначала одеться. Не мог он начинать жизнь беглеца голым, но самоубийство представлялось наилучшим вариантом. Разве что тогда этот гребаный недобитый повар окажется победителем. А если смотреть в корень, то виноват во всем как раз этот гребаный повар. В какой-то момент пожарная сирена заткнулась. Младший заснул, укрывшись головой. Когда проснулся, часы показывали 9 вечера. Голова не болела, и дом по-прежнему пустовал.